стране футбола. Чемпионат мира — это самый красивый турнир, особенно если он проходит в Бразилии. Бразилия — это страна футбола, это сам футбол. Карим захлебывается от эмоций. Я борюсь за него в клубе, и каждый раз, когда меня вызывают играть за сборную, я еду в том числе и для того, чтобы оказаться на этом чемпионате мира. Я очень надеюсь, что меня возьмут туда. Это было бы в первый раз, и, честно говоря, я был бы так счастлив. На этот раз обойдется без неприятных сюрпризов. Нападающий мадридского клуба входит в число 23 игроков, отобранных Дидье Дешамом, новым тренером сборной Франции для поездки в Латинскую Америку. Бывший тренер туринского Ювентуса и Олимпик Марсель сменил Лорана Блана, принявшего решение покинуть сборную после неудачи на Евро-2012. Дидье Дешам в отношении Карима довольно терпелив. Он спокойно ждет и верит, что все изменится, и на смену 1222-минутной засухи придет долгожданный дождь. Первая капля оказалась в воротах Австралии 12 октября 2013 года. Щелчок. Открылся какой-то невидимый затвор, и хлынул поток великолепных выступлений мадридского форварда. В один из таких матчей 19 ноября 2013 года на Стад де Франс в решающей игре плей-офф против сборной Украины Карим забивает один из трех голов, приближающих трехцветных к Бразилии. 7 месяцев спустя, оказавшись в стране футбола, Карим понимает, что он звезда. Во время тренировок французской команды в Рибейрау-Прету Бензема ждут больше всех. Он самый востребованный игрок команды. Фанаты скандируют его имя, просят вместе сфотографироваться, сделать селфи или дать автограф. С начала международной карьеры его рейтинг популярности никогда не находился так высоко. Франция посеяна в группе И. Первый матч против Гондураса проходит 15 июня 2014 года на стадионе Бейра-Рио в Порту-Алегре. Матч завершается со счетом 3-0 благодаря игре великого Бензема. Карим забил 2 гола, 199-й и 200-й в своей профессиональной карьере, и спровоцировал 3-й гол, забитый в ворота своей же команды вратарем Наэлем Вальядаресом. Десятка сборной Франции признается FIFA лучшим игроком матча. Перед микрофонами и камерами Карим смакует победу. Конечно, в голове ты всегда думаешь о результате, но мне хотелось сегодня сыграть единым коллективом и победить. Я хотел играть в свой футбол без давления. Вот что я делал сегодня вечером. Карим прекрасно сыграл и тоже забил во второй встрече турнира с командой Швейцарии. Матч проходил 20 июня на стадионе Фонтенова в Сальвадоре. На 67-й минуте он забивает 4-й гол. Погба, заметив, что Карим ускоряется, отдает ему пас с правого фланга, а Бензема в касание с разворота пробивает точно в домик, попав вратарю между ног. На 93-й минуте он думал, что забил дубль, пробив правой ногой в левый верхний угол. Но рефери гол не засчитал, так как уже дал свисток. Финальный счет 5-2. Второй раз подряд Карима признают лучшим игроком матча, даже несмотря на нереализованный пенальти. Нападающий также отдал 2 результативные передачи Сиссоко и Матюиди. «Я очень счастлив и горд. Это был отличный матч. Мы добились цели и играли как команда», — разбирает игру номер 10. С 3 голами в 2 играх центр-форвард Реала уже является одним из лучших бомбардиров наряду с голландцами Арьеном Робеном и Робином Ван Перси, эквадорцем Энером Валенсией и немцем Томасом Мюллером. 25 июня Франция завершает групповой этап матчем с Эквадором 0-0. Синие занимают 1-е место в группе И и выходят в 1/8 турнира. На этот раз игра команды не удовлетворила публику. После такого непримечательного розыгрыша общественность заинтересовал твит поп-звезды Рианны, которая, как выяснилось, является футбольной фанаткой. Певица делится разочарованием по поводу игры французского центр-форварда. «Ник Бензема, я чувствую твою боль прямо сейчас». После матча на Карима опять напали из-за поведения во время исполнения «Марсельезы». Претензии все те же. Игрок не шевелит губами во время исполнения национального гимна. К счастью, появляется другая информация, и она смещает акцент в положительную сторону. FIFA ставит его на 4-е место среди лучших игроков 1-го этапа чемпионата мира после колумбийца Хамеса Родригеса, хорвата Ивана Перешича и бразильца Давида Луиса. 30 июня 2014 года, 1/8. Национальный стадион в Бразилии. Матч против Нигерии. Дидье Дешам решает изменить расстановку атакующих игроков и ставит Карима на левый фланг, а Оливье Жиру на острие. Такая реорганизация довольно быстро показывает свою несостоятельность. Более часа команда Франции совершенно безобидна на поле. Но, как по волшебству, игра налаживается на 62-й минуте, когда Гризман заменяет Жиру, и центр достается Кариму. Мадридец моментально появляется там, где надо. На 71-й минуте защитник Виктор Мозес спасает ворота своей команды, когда номер 10-й бьет под живот нигерийского кипера. Через 6 минут Кариму противостоит другой полузащитник, Оби Микелу, и тоже не дает ему открыть счет. Затем вмешивается сам Винсент Эньяама. После штрафного Карим выигрывает борьбу в воздухе, но вратарю удается выбить мяч из-под перекладины. Бензема с досады даже пинает штангу. Но протаренным путем наконец-то воспользовался Поль Погба. Он открывает счет на 79-й минуте. Уф, ну и трудоемкий же выдался матч. Не мытьем, так катаньем Франция побеждает Нигерию со счетом 2-0 и переходит в следующий круг. Пятница, 4 июля, стадион Маракана в Рио-де-Жанейро. В четвертьфинале ожидается грандиозный матч. Французов ждет встреча с их злым гением, сборной Германии. И как в полуфинале 1982 года в Испании и полуфинале 1986 года в Мексике, чудо не происходит. Победить «Маншафт» опять не получается, полный провал. «Маншафт» — команда с немецкого, одно из прозвищ сборной Германии. Не спеша, прагматично немцы выигрывают 1-0. Гол на счету Матса Хумельса. На 13-й минуте со штрафного Тони Кроаса защитник Боруссии выигрывает воздушную дуэль у Рафаэля Варана и с близкого расстояния направляет мяч под перекладину. Все остальное время французы пытаются догнать соперника, но все их попытки безуспешны, им не хватает точности, а Мануэль Нойер безупречен до самой последней секунды. Карим в связке с Гризманом старается больше всех. 7 ударов, 2 из которых приходятся в цель. Первый шанс забить появился у него после комбинации с Вальбуэна, однако мяч летит чуть дальше правой стойки Нойера. Еще один пришелся на конец первого тайма. На 44-й минуте Погба выполняет отменную диагональ на ход Бензема, к тому времени уже сместившегося в центр штрафной на свою любимую позицию. Удар с правой ноги, мяч летит прямо в руки Нойера. Неудавшийся последний шанс, уже чудо само по себе, ставит окончательную жирную точку. На 94-й минуте Бензема с левого фланга врывается в штрафную и с острого угла бьет по воротам. Мяч направляется четко под перекладину, но в последний момент вратарь мюнхенской Баварии, вытянув руку, меняет траекторию полета. Какой впечатляющий сейв. Все. Приключения синих окончены. На мечте о мировой короне Карим Бензема в этом году может поставить крест. А вот сборная Германии идет до конца. В полуфинале она громит Бразилию 7-1. А 13 июля в матче с командой Лео Месси завоевывает 4-ю звезду чемпионов мира. Сборная Франции возвращается домой с пустыми руками. Мы разочарованы, потому что на этом приключения заканчиваются. Мы отдали все, но не смогли забить тот последний гол, сожалеет Карим. Мы всегда хотим идти дальше, и одно это уже хорошо. Мы учимся, нам еще предстоит многое сделать. Надо перевернуть страницу и начать с чистого листа. Лично я доволен, хотя мне бы очень хотелось помочь команде пройти дальше. Тем не менее, мы можем собой гордиться. На следующий день экип сочувствует разочарованию своих игроков, которым удалось с блеском выйти из чемпионата мира, и добавляет, что энтузиазм, проявленный в Бразилии, возродил волю к свершениям, и это поддержит игроков в течение последующих 2 лет. «Прощай, Рио», — заглавила свою статью газета «Либерасьон». Журналист подчеркивает, что хотя Германия и положила суровый конец бразильскому приключению французской команды, группа Дешама восстановила подпорченную репутацию. Все-таки французы проиграли куда более сильной, опытной и, несомненно, более талантливой команде. Все равно спасибо. Ле Паризьен снисходительно считает поражение синонимом надежды и грядущей новой эпопеи, которую команда напишет во время чемпионата Европы во Франции. Карим Бензема признан самым заметным нападающим во время турнира, но когда подходит время подводить итоги, он же подвергся и наибольшей критике. В своем блоге журналист Пьер Менес пишет, что Бензема смотрелся очень перспективно на групповом этапе, но как только уровень турнира повысился, он сразу же исчез с экрана радара. Он не дотягивает, но, к сожалению, лучше его у нас пока никого нет. Находятся и критики его упущенного шанса на последней минуте матча с Германией. Великий нападающий отправил бы мяч в сетку, слышится то тут, то там. Такие оценочные нападки на Карима совсем не радуют его друзей и поклонников. 5 июля, когда команда покидала Бразилию, в аэропорту Рибейран-Прету журналисту «Экип» достается от друга детства форварда Карима Зенати. По данным спортивного издания, Зенати якобы дал пощечину репортеру за то, что тот неуважительно отозвался в своих статьях о нападающем Реала. Позже сообщалось, что агент Карим Джазири набросился на другого журналиста этого же издания, угрожая и оскорбляя его. Весьма жалкое окончание чемпионата мира.